Пусть с вами разбирается его сиятельство граф Воронцов. И он бросил насмешливый взгляд на дело. «Ты уволен», — побагровев прорычал директор Игнату. «Немедля собирай свои вещи и выметайся за ворота, чтобы через час духу твоего здесь не было. Вон!» Губы Игната затряслись. Ничего не отвечая, он повернулся к дверям и поплелся из кабинета. «Игорь Владимирович, я на минуту», — шепнул я деду и вышел вслед за Игнатом.